Глава 6. Маськин и Робинзон. На свете есть много робинзонствующей публики. Притом не то, чтобы они поголовно были жертвами кораблекрушений. Речь идет о робинзонстве добровольном, с позволения сказать сознательном, строго вымученном в процессе ненавязчивого превращения самого человека в необитаемый остров, на котором и себя-то самого не отыскать. По улице ходила большая крокодила, она зеленая была. А на таком острове нет ни улиц, ни зеленокожих пупырчатых прохожих. Динь-дон, динь-дон. Это звонит колокольчик. Точнее, Маськин колокол. Не то, чтобы Маськин в него звонил. Это просто ветер раскачивает одинокий чугун на ветру. Вот он и откликается грядами разительных звуков. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. Бормочет Маськин колокол по прозвищу Джон Дон. Маськин как раз работал на своем огородике. Проверял степень разбухания знаменитых Маськиных помидоров. Он прислушался к тому, о чем звонил его колокол, и услышал. «Если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И тоже будет, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол». Он звонит по тебе. Маськин бросил сельскохозяйственный инвентарь на грядку и побежал к своему колоколу. Но к тому моменту, как он достиг сей мудрейший инструмент звонильного искусства, тот уже умолк. И Маськину подумалось, не было ли услышанное всего лишь плодом его масечного воображения, особенно приходившего в волнительное состояние именно в процессе оценки разбухания помидоров. Но вдруг на дорожке, ведущей к Маськиному дому, появился прохожий в козлиных шкурах, и Маськин понял, что к нему пожаловал мистер Робинзон собственной персоной. Этот замечательный индивид проживал в густонаселенных районах земного бублика. Вы разве не знаете, что ученые скрывают от нас, что Земля вовсе не колобок, а бублик? Но при этом мистер Робинзон полагал, и нужно сказать весьма настойчиво и убедительно полагал, что он проживает на необитаемом острове, и что только Бог ему судья. И то не часто, а в основном к закату жизни. А там, того гляди, все снова отменят, крещение станет пустым развлечением, и можно будет ловко отмазаться от грехов, будто они и не имели места. Ведь на необитаемых островах свидетели случаются нечасто, и в этом и заключается некоторое замечательное преимущество необитаемости. Ибо, что бы ни свершилось с нами в одиночестве, это нельзя отличить от наших фантазий и снов, поскольку свидетелей-то нет. А нет свидетелей, и взятки гладки. Кстати, вы знаете, что выражение «взятки гладки» раньше звучало как «взятки гадки», но хитрющая буква «Л» с детского азбучного кубика, изображающего лисицу, бесстыже дала взятку букве «Г», которая была обижена на жизнь, потому что ее часто использовали в грязной фразе «все у нас на букву «Г». А пока буква «А» бегала жаловаться куда следует, коварная буква «Л» влезла в это слово и совершенно изменила смысл словосочетания. Так и мистер Робинзон решил для себя, что он человек-остров, не обращая внимания на то, что буква, даже очень хитрая сама по себе, не несет никакого смысла, и как бы она ни пыжилась и не разбухала подобно Маськиному помидору, все равно кроме шипения УШЕ и рычания УР ничего путного из отдельной буквы выйти не может. Сначала мистер Робинзон занял крошечный островок Форвик, расположенный у западного побережья Шетлендских островов, к северу от фигообразного острова Британия. Поскольку Форвик оказался населенным всего одним человеком, а именно мистером Робинзоном, тот не преминул объявить свою независимость от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, утверждая, что никогда не входил и не собирается входить в его и в ее состав. Единственный житель Форвика заявил, что новая территория не признает ни британское правительство, ни Евросоюз и должна стать исключительным владением Робинзона. Кончилось все, как говорится, плачевно. У мистера Робинзона разболелся зуб, и ему пришлось на время вернуться в криволикие объятия нашей цивилизации и отведать стоматологического сервиса. Когда же мистер Робинзон, отплевываясь и поглаживая разбухшую щеку, воротился на свой остров, там уже обосновался отряд солдафонствующих лихачей Ее Величества, которые заявили, что поскольку остров был временно не заселен, они его благополучно и заняли. «Как же так? Что ж это шакое?» Зашепелявил мистер Робинзон, активно отвлекаясь на недолеченный зуб. Но ответа не последовало. Остров был необратимо занят, и мистеру Робинзону пришлось обратиться к философии, которая позволяла поселиться на необитаемом острове, даже проживая в гуще копошащихся гомосоплиусов, которыми являются многократно повторенные на брачных и внебрачных постелях потомки Адама. В городах всегда много инфекций. Народ чихает и с соплями лишается мозгов, а следовательно и разума. От этого из человека разумного он становится человеком сопливым. Итак, мистер Робинзон принялся робинзонствовать в гуще народа. Он просто мысленно отделил себя от всех остальных и, укутавшись в плащ безбрачного безразличия, принялся бродить по жизни строгим эгоистом и ненаделенным добродетелями налогоплательщиком. Он был настолько погружен в себя, что весь мир для него был зернышком в клюве его гордого сокола самолюбования. Мистер Робинзон не работал и не учился. Он только потреблял народные блага и в итоге был сослан в дальний поселок за тунеядство. Вот там-то ему и пришло в голову навестить Маськина, потому что как раз поблизости с его ссылкой изиждилось немало известное Маськино хозяйство. «Маськин!» Сразу приступил к делу мистер Робинзон, даже не поздоровавшись. На необитаемых островах привычка здороваться со временем угасает. «У меня возник и разбух до определенного внушительного масштаба один весьма животрепещущий вопрос. Я весь внимание». Вежливо и, как водится, масично, ответствовал Маськин. «Вот ты, Маськин, остров? Или ты, Маськин, полуостров? А то я что-то не разберу. Вроде бы ты и индивидуалист-грядочник, а вместе с тем фигура весьма общественная». «Робинзонушка», — ласково произнес Маськин, взял гостя под ручку и повел в дом пить чай с московскими ванильными сухариками. «Дело в том, что я — явление общественное, и отделению от сопли человечества...» «Ну, знаете, бывают соплеменники, а бывают сопли человечества. Не подлежу. Ты отвлекись от самого себя, и тогда для тебя не будет горя, смерти, несчастья, дурного времяпрепровождения, горьких кончиков огурцов и прочих житейских неурядиц. Все измельчает и станет природно мягким, обволакивающим и натуральным, как компот из майских ветерков, как варенье из нагорных ягод». «Как же так?» – смутился Робинзон. «Как же я могу отказаться от самого себя?» «Да не придавай ты этому Робинзону большого значения. Ну скажи мне, мистер Робинзон, ну какое тебе дело до этого мистера Робинзона?» «И действительно, какое мне дело до меня самого?» Вдруг радостно закричал мистер Робинзон и немедленно прозрел до неузнаваемости. «И правда, отрицать наше единство с этим миром глупо. Не то, что мы там травинка-былинка, нет. Нужно радоваться за весь мир в его первозданном маськоопределении, как за ужасно масечного объекта, пригодного прежде всего для выращивания маськиных помидоров.